Глава 38. Об исцелившемся Димитрии по прозванию Кайса. Некий муж из дворца великого князя, сын знатного вельможи по имени Димитрий, страдал тяжелой болезнью ног, так что с трудом вставал на них. Родители его, влекомые верою, привезли сына в обитель святого. Во время молебна больной сидел при гробе преподобного и молился ему мысленно об избавлении от мучительной болезни. После молебна Димитрия повели на источник, пробившийся по молитвам святого. Он погрузил в воду обе ноги до колена и таким образом, по молитвам преподобного, исцелился, как будто ничем не страдал, и отправился в дом свой, радуясь и благодарение воздавая Богу и его угоднику, великому в чудесах, Сергию.